Молчат. Время идет. Сотник Балагов успел одеться, бекеша, ремень с кобурой, шашка. То на того узрится, то на другого. Раздувает ноздри, смотрит на часы, в окна. А ноги так и придут, будто ток утаптывают. Ну, никакого ответа. Тянут, сучат время в нитке, мотают на клубок. Скребут в затылках, навинчивают усы и ни слова. «В молчанку играете, что ли? Так и скажите. Ответа не будет. Я успею сбегать в штаб полка. Беги, может, сам полковник решит с генералами». «Так, значит, не будет ответа?» «Будет. За 7 минут до отхода поезда. Гляди на часы». «Почему за 7 минут?» — хлопает глазами сотник. «Ответственные решения завсегда принимаются за 7 минут до кризиса». «Какого кризиса? Духа следственно?» «Ничего не понимаю». «Молодой еще. Мало был на позиции. С какого года?» «94-го. А что?» «Я с 90-го, а на позиции с марта 14-го. Да при чем тут года? При своем месте. Не понимаю». «В поезде поймешь, когда будешь ехать из Гатчины в Псков. Там соберешься с мыслей». «Взапреть можно с вами. Попрей, не вредно, жар костей не ломит». «Вот на чем выиграли большевики. На вашем тугодумстве. Пока вы вот так сидели и думали, кучка большевиков из Смольного захватила власть». «Стало быть, сила была у той кучки», — согласно кивнул головой Ной. «Ну, знаете ли, председатель, скажу...» Но сотник больше ничего не сказал, а Ной не стал спрашивать. В январской морозной стыне за окном послышался протяжный мык паровоза, прибывшего из Петрограда. Сотника как поленом шибануло. «Поезд же, поезд, слышите?» «Не сейчас уйдет. Гатчина — большая станция». Ной снова примолк. «Да вы что? Я же опоздаю на поезд. Голову с меня снимут в штабе корпуса». «Не снимут. У штабных свои головы в тумане. Чему им твоя? Морока одна?» Это сотника начинало потряхивать. «Но я ухожу. Думайте, черт с вами!» «Не чертись, нехорошо, Григорий Кириллович!» Пробурлил Ной, обихаживая кудрявую бороду. Поднялся. «Решение наше такое. Сообщение центра, мы, полковой комитет, выслушали и обдумали. Полк наш разноперый, не так, чтобы чисто казачий, не так, чтобы чисто пехотный, сводный и сбродный следственно. Ни в каких восстаниях участия не принимал. Но как тайный центр корпуса востребовал, отвечаем. Наш полк не садил большевиков в Смольный, и не нам гнать их оттуда. Кто их сажал, тот пущай и сымает, ежели чем не потрафили. Балагов на минуту онемел, губы трясутся, правая рука машинально опустилась на кобуру. Санька Круглов глаз с него не спускал. Прошел к своей кровати, потихоньку вынул револьвер из кобуры, взвел курок и сунул в карман. А Ной продолжает. «Ежели тайный центр двинет дивизии на Петроград, мы, как полковой комитет, созовем митинг. Пущай казаки и солдаты решают, идти ли им на Петроград, чтобы успокоиться в побоище, али по домам разъехаться. Так и передайте центру». Взбешенный сотник оглянулся на комитетчиков. «Это и ваше решение?» Комитетчики не гу-гу. Втянули головы в плечи, как куры на насесте, и глаза в разные стороны. «Я вас спрашиваю», — рявкнул сотник, чуток подпрыгнув. «Или один Харун же решает судьбы полка?» Никакого ответа. Сопят, тяжело, с присвистом. «Вы же заверили командира женского батальона», — выкрикнул сотник. «Целовались с нею, черт возьми-то!» Ной сказал за комитетчиков. «Ну, целовались, и что?»